289. Даю напутствие на ярое утверждение всех качеств. Лучше начинать с наиболее звучащих. Они по созвучию вызовут новые, пока не звучит величественная симфония огненных качеств духа. Снова и снова, с новою силой и желанием внедряются и углубляются те качества, к которым стремится дух. О них можно размышлять, их можно представлять себе утвержденными и проявляющимися в действии, чем можно посвящать мечты и мысли, пока не войдут они вросшей, неотъемлемой частью сознания. И каждое новое утверждение старого качества послужит на его усиление и углубление. Качество по природе своей беспредельно, потому всякое повторение по существу никогда не будет таковым, но выше, новой ступенью выражения растущей мощи духа, являющей силу свою в развитии того или иного качества. Столько сказано о спокойствии. Кажется, что уже больше нечего добавить. Но новое углубленное понимание позволит почуять, что мощь ровно горящего пламени духа, непоколебимого вихрями внешними, побеждает враждебные попытки нанести вред или ранить астрально. Равновесие спокойствием утверждается. Против него никто не силен. Явить равновесие в минуту темную значит победить враждебную силу. Пусть эта победа не будет видна сразу. Пусть кажется, что ничто не достигнуто, но следствие не замедлит себя явить. Люди побеждаются мощью равновесия, которое, уявляясь внутри и будучи направлено как бы на внутреннее состояние микрокосма, тем не менее яро и мощно воздействует на ауру попытчиков с негодными средствами. Много их было, и много их будет, пытающихся потушить пламя духа. Обратный удар мощи равновесия неодолим. Это не есть активно наносимый удар психической энергии, но автоматические воздействия огненного аппарата на организм невежды, неосторожно коснувшегося огня и обжегшегося на огне. Надо понять, как простой поляризации собственного сознания на нужной волне или в должном ключе достигается следствие внешне. Метод словесный можно совсем оставить. К чему он, когда в распоряжении ученика находится более сильная энергия? Особенно в случае прямого противодействия, когда бессильны слова, невидимая энергия особенно эффективна. Победительница огненная. Энергия психическая приложима везде и всегда, и особенно в условиях, когда прямое словесное воздействие почему-либо невозможно. Опыты с ней бесконечны и могут быть разнообразны чрезвычайно. Попробуйте, и, возможно, чаще вместо слов действовать мыслью. Люди не любят прямых указаний, но часто нуждаются в них. Тогда надо замолкнуть. Пусть действует сила незримая. Она найдет вход сквозь щетину противодействия, и мысль ваша будет принята за свою. Ибо на ней не написано, чья она. И когда она появляется в сознании, человек обычно принимает ее за свое детище. Даже ученик не защищен от воздействия чужих мыслей. Лишь очень чуткий и напряженный дозор может его оградить. Но в случае ярого враждебного воздействия опыт сразу указывает характер этого воздействия и, возможно, источник. Дозор необходим и в том, и в другом случае, и всегда, ибо трудно защититься от стрел мыслей. Невидимы, неслышимы и беззвучны, но летят прямо, впиваясь в намеченную цель.